И начинается все с Гзинчатки. Жаль, конечно, что к Коммари она имеет малое отношение, зато имеет отношение к 247 главе, которая была написана 02.08.2024, стала 19-й по счету бонусной главой, если, конечно, не врут цифры. Глава 206. Мясо, на выход. Что-то развелось в вас больше нужного, а толку нет. Так как большинство рабов были так или иначе из Империума, то страж говорил на низком готике. Понимали его не все, но большинство. Отдельные же ксеносы учились понимать приказы иными образами, потому что даже в базах данных Друкхари были далеко не все языки, и речь на какие-то малоизвестные языки просто технически не могли воспроизвести. Да и если сказать честно, не то чтобы кто-то хотел это делать. Элатикс в этом плане придерживался традиционных методов обучения. Бралась толпа, закидывалась в суровые условия. Выжил, прошел отбор. Не выжил, ну и хрен с ним, корабли корсаров прибудут вовремя и привезут новых дешевых рабов. И с учетом стоимости таких рабов, как мы, которых брали фактически оптом, такой подход к обучению существовал до сих пор. Я же к очередной тренировке успел не только наесться, но и установить контакт с одним из стражей, через которого сбагрил останки врагов. Получил за это комбинезон, который был куда удобнее шкуры, покрывал все тело, экономя тепло. Правда, буквально через час после покупки ящик с одеждой был выкинут стражей в тот же бассейн, через который на это дно попал и я. Таким же образом выдавали еду и иногда какие-то роскошные блага, вроде той же соли. Ну и после этого начиналась дележка, зачастую кровавая, ведь баланс сил здесь менялся каждый день и рабы обновлялись постоянно. В общем, выживший во всем этом действительно мог претендовать на то, чтобы стать гладиатором, чья жизнь будет цениться дороже и которого не выкинут просто как мясо. А если ты еще окажешься садистом и будешь убивать красиво, чтобы жертва в последние мгновения смогла осознать суть мучений, глядишь, и жить будешь куда дольше других. Правда, тут был еще и такой момент, что чем ты лучше, тем мучительнее станет твоя смерть. Ведь если ты станешь слишком хорош, то когда-нибудь попадешь на арену ведьм. А ведьмы уже сделают с тобой то, после чего обычно каждому становится понятно, что именно представляет собой Коммара. В общем, как ни крути, все будет крайне хреново, и смерть каждого гладиатора закончится тем, что он умрет более мучительной смертью, чем те, кого убивал он. Таков был закон любой арены, а он довольно богатый. «Столько квадратных метров у его лудуса», — произнес Мордрит, когда нас вывели наподобие балкона. «Мы находились теперь прямо снаружи шпиля. Впереди летали корабли, кругом торчали шипы и со всех сторон росли словно пики другие города, особняки и прочие здания. Балкон был широким, мы помещались здесь все. Опор не было, зато прямо из стен выехали другие платформы, уже куда меньшие. Порой вместо платформ выезжали лишь кирпичи, за которые можно было ухватить только одной рукой. Идею я понял сразу, еще до того, как захлопнулся выход и один из стражей начал стрелять шоковым пистолетом в ближайших к выходу рабов. Все, кто не пройдет полосу препятствий, сдохнет. Также старички быстро начали показывать пример, а первой двигалась леди, которая, несмотря на возраст и зудящие шрамы, ловко перепрыгивала с одной платформы на другую, попутно уклоняясь от ловушек и активируя новые ловушки. «Мерзкая сука», – прошипел один из рабов, который был слишком крупного телосложения и поэтому даже не пытался идти первым. Он ждал, пока самые ловкие активируют все ловушки, после чего глупые покажут примером то, что делать нельзя, и затем уже он составит план прохождения всего пути. К слову, самые первые и быстрые даже не рассматривали вариант не активировать ловушки, хотя их никто не заставлял этого делать. Впрочем, логика их проста. Меньше рабов, больше благ достанется им. Возможно, по завершению Элатикс еще и какой-то подарок даст, дабы закрепить условные рефлексы своих животных. «Сзади», — спокойно произнес Алор, хотя угрозу заметил и я. Сделав легкий пируэт, я пропустил вперед ублюдка, что хотел спихнуть меня, а для уверенности подпихнул его еще и сам, после чего мразь улетела куда-то вниз. Интересно, он разобьется об один из летающих повсюду кораблей, а другие шпили, или все же угодит в какой-нибудь портал, после чего навеки сгинет в паутине, которая устроит ему невиданный аттракцион ощущений похлеще варпа. Этого я узнать не мог, так что просто начал проходить полосу препятствий одним из первых. Адаптация моя проходила удивительно быстро. Вот уже и сам я в момент прыжка сбил какого-то раба вниз. Я не знал, был ли он хорошим или плохим, но места на платформе так мало. Поэтому в выборе либо ты, либо тебя я, конечно же, выбрал спихнуть его. Помирать мне не хотелось, как и в существовании хороших людей в таком месте я сомневался. Тут выживают только самые конченые и безнравственные, а хорошие умирают первыми. В целом, без лишней суеты я прошел всю полосу, еще в конце которой мы оказались с другой стороны этого шпиля. Там находилась такая же платформа, за решетчатыми воротами виднелась наша яма. Однако в данный момент леди с еще парочкой самых шустрых рабов копалась внутри ящика. Да, ловушки стоило активировать не только для того, чтобы убрать конкурентов, но и для того, чтобы задержать других, пока сам копаешься во всем этом добре. «О, а ты довольно быстрый», — ухмыльнулся один из рабов, посмотрев в мою сторону. После чего моя пятка влетела ему прямо в лицо, вогнав носовую кость в мозг под хруст костей. Стукнувшись о край ящика, он начал заливать кровью содержимое, а остальные повскакивали и ошалевшим взглядом смотрели на меня, тянясь к своим ножам, кинжалам, даже к мечам. «У нас так не принято», — произнесла леди, пытаясь объяснить, видимо, правила, по которым они раньше жили. «На водопое охотиться удобнее всего», — продолжил за нее я, срывком вогнав заточку из рога Гракса прямо в глаз следующему. Меня совсем не волновало, какие они там правила себе придумали. На одном месте я вертел старые порядки, что создавались явно не для моего удобства. И судя по всему, стражи это не волновало тоже, ведь из окна на меня с безразличием смотрел скучающий надзиратель. Хотя бред про водопой меня позабавил. Даже не знаю, кто там придумал этот миф, но все хищники как раз чаще всего на водопое и охотились, ведь закон природы прост. Хочешь жрать – убивай, сукин сын, взревела в бешенстве леди, которая так привыкла к старым и удобным ей порядкам. А затем она выхватила с пояса трубку, после чего раздался хлопок, и я почувствовал жгучую боль в груди. У этой дрянной твари было огнестрельное оружие, так еще и вылетела в меня картечь. Но точностью такой стрелял и оставляла желать лучшего. Большая часть ломаных гвоздей разлетелась по крайне широкой дуге еще на первом метре, а немногие осколки попали в мою грудь, не уйдя дальше ребер. «У меня таких несколько», — воскликнула леди, когда я переключился на нее и вдруг встретился взглядом с еще одной такой трубкой, напоминающей дуло мушкетона. Но и в этот раз мне удалось выжить, резко уйдя вниз, настолько резко, что я едва не потерял равновесие, когда согнулся настолько низко, что даже мог поцеловать пол. Впрочем, даже из такого положения я смог метнуть свою заточку, вынуждая уклоняться уже леди, на что уходили ценные мгновения. «Тварь!» — взревела в бешенстве леди, выхватывая третью трубку и щуря правый глаз из-за хлыщущей из раны крови, ведь бросок мой был точным и неожиданным. Однако едва она направила третью трубку, как я уже был в упоре и без труда отбил дуло в сторону, после чего левой рукой вцепился в ее шею и всей своей массой опрокинул все же женщину, чье телосложение сильно мне уступало. Уклониться, уйти от меня не могла, ведь прыти мне было не занимать, а после падения встать она уже не могла. Пару раз мне едва не прилетело в пах коленом, но уже после второго удара ее затылок оставил кровавое пятно и сопротивляться она перестала. С ее трупой я снял последние две трубки, а также разгрузку и пояс, после чего поднялся и направился к ящику, встретившись взглядом с очередным пройдящим полосу препятствий. Он даже не пытался подойти к ящику, молча наблюдая за тем, как я собираю все то, что мне было нужно. В голове, конечно, была мысль, что я мог бы встать у финишной прямой и спихивать всех лишних. Но, во-первых, финишных путей были три, с шагом в 3 метра. Везде сразу не успеешь. Плюс, пока я бы дошел, спихивать вниз пришлось бы уже двоих. Очень быстро все они проходили, рабов становилось только больше, и я был не уверен, что при таких условиях потяну в одиночку всех. «Приступайте», — рыкнул я, закончив мародерствовать, после чего взглядом тут же всех остановил. По очереди. Не то чтобы я был прямо борцом за справедливость, просто я хотел всем дать понятно, что теперь правила здесь определять буду я, и желающих со мной поспорить не нашлось, по крайней мере в данный момент. А к тому моменту, когда какая-нибудь стая шакалов решит бросить мне вызов, я уже подготовлюсь, или даже разберусь с ними куда раньше. «Неплохо», — вдруг раздался голос Элатикса, и задрав голову я увидел его, стоящего в окне особняка, стена которого также была на краю шпиля и выходила как раз на сторону с финишем. После этот засранец еще и подмигнул мне, а улыбка его была широкой настолько, что почти доставало до ушей. Еще и перчаточка играет, ублюдок. И ведь своими действиями я только ему на руку играю, но иного пути того же нет. Если бы не задача по поиску Атома, который где-то в Каммаре, и не семья этого раба, то я бы чисто назло ему сейчас взял бы и прыгнул вниз. Но нет, приходится терпеть. Ничего, смеется тот, кто смеется последним, приободренно произнес Мордрит и был полностью прав. К тому же козырей тут больше всего у меня, как и этот Элатикс даже не представляет того, во что уже вляпался. Пусть и дальше верит в свою всесильность, а когда придет час по заслугам получит каждый, включая и меня, и его всех. Глава 207. Одно жестокое испытание за другим. Каждый день нас выводили из этого гадюшника 4 раза. 3 раза это было вызов ловкости, силы или смекалки. 4-й раз нам давали доступ в тренировочный зал, когда большинство уже было вымотано и предпочитало остаться отдыхать в гадюшнике. Оставался ли я? Конечно же нет. Даже после силового испытания, когда приходилось держать голыми руками нагревающуюся железную цепь, что держала механизм, активирующий верную смерть над собственной головой, я скрипел зубами и терпел, чувствуя, как скрежещут кости о металл. А затем с таким же каменным лицом брал в эти же незажившие руки плечи, после чего тренировал группы мышц, превращая тело раба в тело воина. Попутно также нам предоставляли возможности убивать друг друга, однако очень быстро я буквально вырезал сердца всех тех, кто отказывался принимать новые порядки. Поэтому несправедливых смертей стало меньше. Решать, выживешь ты или нет, стал не случай и подлость, а именно навыки. Еда начала делиться поровну, несогласных я сначала бил, а потом калечил или убивал. Убивал из милосердия, потому что иначе их ждала бы более мучительная смерть. И хоть все как один здесь были тварями, что не заслужили жить, но они не заслужили пыток. По крайней мере в моем понимании, что благодаря праву силы стало 2-м законом, после закона природы. Это Элатикса забавило и устраивало, ведь он никак не мешал мне и ничего не менял в новой системе. Однако спустя всего лишь месяц обитания в этой дыре настал тот день, которого я ждал уже давно. Я долго пытался понять, что задумал Элатикс. Каждый раз я предполагал самые худшие, но в то же время выгодные в контексте Каммары. Да, наши страдания их питали, однако в то же время Элатиксу нужен был сильный раб, что будет сражаться на арене. Поэтому помимо причинения страданий, он также преследовал и цель взращивания гладиатора. Поэтому он не пытал и не мучил нас больше нужного. Как и в испытаниях выживали как правило сильнейшие, пусть и несчастные случаи и фактор манки никто не отменял. И да, когда этот день настал, я уже понимал, что меня ждет. Это было одновременно и грамотным решением, и под стать этому гнилому месту. Нас всех вывели в просторный зал, напоминающий арену, приказав построиться вдоль стены. Что происходит? Почему из центра выезжает платформа? Зачем эти трубы в потолке? С издевкой и смехом спрашивал Элатикс по громкоговорителю. Вы знаете? Я не знаю. Но может чуть позже станет понятно, или нет? Ха-ха-ха, манки, и какие же у вас тупые рожи. А затем из труб начала литься странная жижа. Сама арена не была особо ровная и шла под небольшим углом к центральной платформе. Поэтому заполнялось все от края к краю, а платформа в центре была настолько маленькой, что там мог стоять только один раб, да и то, поставив одну ногу на другую. Тогда все и все поняли, выживет только один. И сразу же начался краткий бой, сильные перебили всех слабых и самых глупых. В одно мгновение за секунд 20 нас стало в 2 раза меньше. В основном пострадали те, кто был новенькими и еще не совсем понимали, куда попали. А старички, что были здесь хотя бы неделю-другую, как раз без сомнений тут же повтыкали заточки в глотки тех, с кем еще делили подачки Элатикса. Потом же случилось то, чего я и ждал. Я был самым сильным среди них, был, так скажем, вожаком. Ха, нет, так сказать нельзя, ведь такого понятия у нас не существовало, несмотря на то, что я прививал свои порядки и правила. Как и против меня сыграло то, что многие из них так-то были живы благодаря мне. Вон того мужика я не дал забить ногами, когда он просто косо посмотрел на какого-то зверолюда. Другой не мог пройти полосу, и я ему тоже помог, а он потом с благодарностью отдавал часть еды мне. Как и в целом мы с ним общались, шутили, словно друзья, которыми никогда не были. И теперь все они не били друг друга, они медленно окружали меня. Толпа в 20 рабов, которые все как один, не сговариваясь, объединились, чтобы убить того, против кого у них нет шансов. Да, Потом они начнут убивать и друг друга, но при таком раскладе после смерти слабейших теперь умрет сильнейший. Забавно, да, хотя чему тут удивляться, чем выше ты поднимаешься, тем больше находится желающих сбросить тебя с вершины. Это правило работает даже в спокойных индустриальных мирах, что уж говорить про эту дыру. Я же посмотрел прямо в камеру, через которой за нами точно следил Элатикс. Как же он хотел увидеть во мне хоть каплю страдания, душевных мучений. Я так их защищал, не позволял воцариться хаосу, а они меня предали. Так еще и этот паренек, обязанный мне жизнью, теперь желал лишь убить меня. Такое должно было сломить меня, но ни единого мускула не дрогнуло на лице, как и никаких иллюзий не питала моя душа. И оскалившись прямо в камеру, я первым же выстрелом из трубки разорвал лицо этого паренька, который хоть и не умер, но упал на спину и закричал в агонии, держась за разорванное картечью лицо. «Всех не убьет!» – закричал какой-то раб, после чего вся толпа хлынула прямо на меня. Среди рабов было много кого, каким-то образом выжила даже юная девушка, 18 лет, такая невинная и дрожащими руками сжимающая меч. Она не умерла или не стала игрушкой для развлечения только из-за того, что попала сюда после меня, как и сейчас не погибла только потому, что стояла между другими слабаками, которых убили, и таким образом она оказалась слишком далеко от отморозков. Но что в момент раскалывания топором черепа сущего маньяка, что при булькающих звуках захлебывающей в крови этой девушки я не испытывал вообще ничего, полностью закрыв свою душу от лишних эмоций. Этого удалось достичь как просто огромным жизненным опытом, в котором уже терялась ценность чужой жизни, так и благодаря моим психическим практикам, благодаря которым я создавал саркофаг вокруг души, дабы просто не сдохнуть из-за нехватки энергии и создать самодостаточную зону для поддержания. В этом плане я пошел по тому же пути, что и друг Хари. Правда, пока что мои эмоции были цикличными и проходили через разные отголоски. В том числе речь шла о разных эмоциях и куда менее сильных, но в процессе я понимал, что мне нужно будет куда больше и что негативная нестабильная энергия подходит для этого куда лучше. И хоть душа моя не такая огромная и древняя, как у представителей эльдарской расы, но взятые с собой запасы из варпа подходят к концу, и мне нужно будет больше и больше. И либо я научусь эффективному конвертированию эмоций в варп-энергию, либо сдохну раньше, чем меня убьет что-нибудь другое. «Отлично, ты просто зверь», — произнес Элатикс, досрочно отключив трубы. «Меньше минуты. Я же стоял в окружении изуродованных трупов. Сам тоже ранен и был, некоторые раны выглядели особенно жутко, из спины торчало две заточки, которые мешали двигаться. Однако в целом это не было каким-то эпичным сражением. Это была бойня волка в овчарне. Твоя семья будет рада об этом узнать. А то я уже подумывал продать их, особенно твои дочки очень милые. Таких на цепь да к трону, ну, после обучения всему необходимому для роли питомца», — говорил Элатикс, подходя ко мне в упор и совсем не боясь того, что в левой руке у меня до сих пор была сжата последняя трубка с картечью, а в правой находился короткий меч, лезвие которого забрало только что 13 жизней. Он так хотел вызвать у меня эмоции, вкусить страданий, которые всегда отличаются от смертного к смертному. Однако я довольно хорошо сопротивлялся, что немного его бесило, а с другой стороны еще сильнее возбуждало. Ведь чем сложнее выбить страдания, тем они сладостнее. И все же своего Элатикс смог добиться, причем не из-за моего дозволения, а из-за крайне меткого словесного выпада, который нанес куда большие повреждения, чем я ожидал. «Хочешь с ними увидеться?» — шепотом спросил Элатикс, подойдя ко мне в упор. «Они ждут тебя». То, что случилось с Лео в этот момент, удивило всех обитателей моей души. Даже Алор не успел среагировать, как эмоции просто оглушили все осколки. Невероятной силы надежды родилась в этот момент внутри него, пошатнув эмоциональную стабильность. Однако то, что случилось потом, ошеломило уже даже меня. «Нет», — ответил я и стиснул зубы. «Просто докажи, что они живы и с ними все хорошо». «Нет». В этот момент Лео взревел и просто вырвался из схватки Алора. Он очень сильно хотел увидеться, и подобное мое решение ему, мягко говоря, не понравилось. Вдребезги начала разлетаться надежда, а сам он пришел в бешенство, начав рвать и метать все, словно раненый зверь. Его не волновало, что Алор космодесантник и в каком там полку служил Юртин, он просто грыз их руки и ногтями пытался выцарапать им глаза, лишь бы как-нибудь получить контроль над телом. Буйство это выбило меня из колеи, а боль вызвала улыбку на лице Элатикса, что получил желаемое. Легко рассмеявшись, он впился в меня взглядом, ожидая, что я вот-вот сломаюсь и возьму слово обратно. Однако Лео был подавлен и заломан, после чего учиненные им повреждения начали залатываться. «Пойдем, они сейчас во внутреннем дворе, убираются. Посмотришь на них с балкона, пока мы будем говорить о твоем будущем». «Не-е-е-ет», уже не крича, а скорее с полным отчаянием, рыдая, протянул Лео. «Дай мне с ними увидеться. Зачем ты это делаешь? Они должны знать, что...» «Твою же мать, Лео, ты совсем конченый?» — раздраженно спросил Мордрит, присаживаясь над прижатым к полу отголоску, который удерживали сразу и Юртин, и Алор. «Ты что вообще творишь? Ты понимаешь, что если эта защита падет, то они узнают о психической активности. Знаешь, что делают с псайкерами в этом месте? Они, сука, тут прячутся от той, что жаждет от варпа. Дурак, я просто хочу их увидеть. Они моя семья». «Лео», — сквозь зубы прошипел Мордрит, поднимая его за волосы. «Ты помнишь уговор? Лучший исход из всевозможных. Мы убьем твою семью. И под «мы» я подразумеваю и тебя, ведь ты все это сполна прочувствуешь. И судя по твоей бурной реакции, тебе лучше смириться прямо сейчас. Они мертвы, этого не изменить, а ты мешаешь. Если продолжишь в том же духе, хочешь, чтобы из твоих дочек сделали питомцев на цепи, чтобы они слизывали дерьмо с пяток какого-то остроухого урода и спаривались на его глаза с жуткими монстрами? Этого ты хочешь, чтобы вся фантазия садистов раскрылась на том, что ты больше всего любишь? Но Лео был глух к любым рациональным убеждениям, и хоть Мордрит был прав, но какой в этом толк? Лео не был Астартес, не был гвардейцем, не был наемником или инквизитором, он был просто любящим отцом, для которого весь мир крутился вокруг простых и нерушимых убеждений. Он просто не станет меняться, это невозможно, как невозможно, чтобы Алор предал человечество или Мордрит вдруг начал ходить в храм для молитвы Богу-Императору. И это было проблемой, ведь эта слабость становилась в том числе моей слабостью, в которую будут специально и часто. Глава 208. Вера через боль, сила через страдания, чистота через кровь, дрожа и рыдая, повторял Торквемада, стоя на коленях и истязая себя плетью в окружении пламени, что постоянно сжигало его и давало время лишь на то, чтобы восстановиться. Я же уселся рядом и смотрел в огонь, размышляя о том и о сём. Пытался брать эту негативную энергию, но до сих пор получалось делать это настолько плохо, что какого-то вменяемого эффекта просто не удавалось достичь. А ведь эти друкхари научились не просто сдерживать эффект проклятия Слоаниш, они буквально души свои делали таким образом сильнее. Также это было источником вечной молодости, то есть можно было за счет этой энергии омолодиться и откатить ряд изменений собственной души, чтобы не стать психической костью по примеру Эльдар с миров кораблей. Хотя чему тут удивляться, за их спинами тысячи лет опыта, как и с момента падения Эльдар прошло более 10 тысяч лет, так что они много знали изначально и многому научились в процессе. Мне же приходилось изобретать велосипед с нуля, или вернее не велосипед, а устройство варп-двигателя. Такое сравнение куда более корректно, ведь магия варпа вообще мало что имела общего с тем, что использовали друкхари. ХМ, но общее тоже наверняка должно быть, хотя бы что-то, думал я, глядя внутрь огня и изучая все процессы, происходящие внутри Торквемады. Однако в какой-то момент меня все же потревожили. Это было ожидаемо, ведь кого-то очень сильно интересовали некоторые моменты. Более того, эти моменты их раздражали, и они хотели не столько объяснения, сколько решения того, что вряд ли станет восприниматься иначе, чем проблема. «Что случилось?» – спросил я Мордрита, что молча стоял и подбирал слова. «Ты сам знаешь, что с ним надо что-то делать», — сухо произнес он, подходя ближе и становясь рядом. Такой уверенный, он был всего лишь отголоском, но обладал достаточным самосознанием, чтобы даже явно идти против меня. Это особенно хорошо виднелось в его дерзком поведении. И хоть он подчинялся, но в то же время вот, стоял тут и приписывал мне свои слова, пытаясь манипулировать мной, хозяином души, что стало для него приютом. Я же повернулся и увидел также стоящего позади Алора. Этот не был так уверен в своих действиях, и сомнения гложили душу. Однако все же он был согласен с Мордритом, поэтому тоже пришел сюда для поддержки. Но удивило меня появление лишь Ликса, который находился как-то отстраненно и был скорее наблюдателем. Ему было просто интересно, чем все закончится. С Торквемадой вроде все нормально, пожал я плечами, не собираясь идти на поводу у Мордрита. «Ты понимаешь, что я говорю не о нем?» — раздраженно воскликнул Мордрит, махнув рукой и начав ходить туда-сюда на месте. «Этот Лео, пороховая бочка, его надо было убрать еще в самом начале. Смысл вообще его держать тут, забрать тело, его разорвать и поглотить, сделав топливом. Все, зачем?» – спросил я, вздохнув, продолжая глядеть на горящего Торквемаду. «Зачем?» – «Да, я так и спросил. Зачем? Зачем это делать? Чтобы он не мешал. Что же понятно? Ты хочешь убить невинного человека, потому что он мешает. С этим разобрались. А ты, Алор, что ты хочешь мне сказать? У нас есть более важная цель, и речь не про поиск Атома. Мы можем сделать очень многое. В наших руках оказалась сила, которая может помочь человечеству. И, Лео, просто необходимая жертва. Необходимая жертва?» Покачал я головой и горько усмехнулся. «И это говоришь ты, Алор, гордый космодесантник, чьи братья стояли стеной перед людьми, сражаясь и умирая ради каждого такого человека. Хотя услышать такое от Астартес, даже лояльных, неудивительно. Удивительно услышать это от того, чей орден называется Щитытеры. Что же теперь мы хотя бы будем знать, что в тебе никогда не было геносемени ни сангвине, ни вулкана? Ты видел, что он сделал. В следующий раз может быть еще хуже», — продолжал давить Мордрит, которому всегда было глубоко насрать на кого-то, кроме него самого. «Из-за этого кретина огребем все мы». «Кретина? Ах, да у тебя же не было детей». «Конечно, как и твоя собственная семья вытерла об тебя ноги», — ответил я, вставая и глядя прямо в глаза Мордрида. «Поэтому ты просто никогда в жизни не сможешь понять, что чувствует он, даже находясь в этом месте, где кругом нас одни эмоции. Ты просто-просто не хочешь даже представить, что кто-то может любить кого-то настолько сильно. И все они для тебя долбоебы и кретины, которые не контролируют эмоций, которых ты никогда не узнаешь. Ты хоть кого-нибудь любил, Мордрит? Или даже Кара была для тебя лишь забавной игрушкой и удобным инструментом? Перегнул ли я палку? Вероятно, да. Но в данном случае куда важнее было сказать правду, хоть и неприятную. Впрочем, даже если Мордрит был способен ее принять, то сделает это куда позже. Сейчас же его меч едва не пронзил мою грудь. Даже так ты не чувствуешь и сотой доли того, что испытал он, схватив меч прямо за лезвие, — прошипел я, не обращая внимания на рану. После чего тут же последовал удар от Юртина, который опрокинул Мордрида на спину и приставил к его шее острие своего копья. «Ну а ты чего стоишь, Алор? Неужели вспомнил свою семью или поставил себя на место Лео?» Засомневался в том, что сказал до этого. «Вспомнил, что ты, блядь, не бог и не сверхчеловек, а следовательно и права решать, кто умрет, а кто выживет, тебе не давал. Давай, давай, думай, вспоминай Шелест, вспоминай тех простых людей», — подходя теперь в упор к Алору, говорил я. «Вспоминай тех, кто разрушил Шелесты до уровня, которых ты скатываешься. Хотя я удивлен, что никто из вас еще не предложил начать пытать Лео, чтобы быстрее достичь того же, чего достигли и друг Хари. Или, может быть, я просто слишком спешу и не дал вам времени пасть еще ниже». Алор на меня не напал, как и ничего не ответил. Ему действительно стало вдруг стыдно, как и в глубине души у него жила какая-то грусть, которая не успела завянуть через столетия войн. Ведь кем был Алор? Космодесантником, это да. Но сколько ему лет было бы сейчас? Он же стал скаутом еще в детстве, после чего лишился нормальной жизни. И теперь такой гордый, рассуждал о малом и большом зле. Необходимая жертва, ну конечно, ведь разве сможет понять ангел смерти ценность жизни? Вообще может, но видимо не этот. И я могу понять все. Вы такие, какие есть, и такими останетесь. И поэтому ты, Мордрит, лишь ржал, когда я читал святые тексты и историю Сангвине. Для тебя он дурак, что встал пред вратами, да мы миллионы людей смогли спрятаться в убежище. Ведь что такое миллионы людей? Это миллионы таких вот Лео, бесполезных во время осады Терры. Лучше бы дать каждому по лазгану и поставить позади заградительные отряды, да, ну или хотя бы не рисковать, и всяко лучше, чем лично возглавлять безумно сложную оборону, когда ты сам стратегически важный ресурс. Но хрен с ним, хрен с ними, такие как ты никогда не поймут, почему Сангвини сделал это и почему саламандры прикрывают своим телом простых смертных. Немного успокоившись, закончил я первую тираду, после чего, выдохнув, продолжил вторую часть. Но одного я понять не могу. Почему ты, скотина, пилот, мать его, рыцаря, прошедший через целые миры и самые ужасные сражения, и ты, ангел императора, воплощение его гнева и справедливости, вместо того, чтобы, бляха, подумать над тем, как самим стать сильнее, решили просто захуярить Лео, потому что пережитое им сломало его, как и в целом он никогда не был хладнокровным воином с гранитом в сердце. Почему вы просто не начали, роняя кал, укреплять нашу душу? Почему никому из вас не пришло в дурную голову научить его сдерживаться? Почему вам проще его убить? Вы же оба, мать его, имперцы, часть человечества. Ты сам устраивал пытки со своими экспериментами. Забыл, что ли, о скольких невинных ты убил, сколько погибло из-за твоих действий? Шипя, произнес Мордрит, все еще лежа на спине и с бешеным взглядом смотря на меня. А теперь решил корчить из себя святого? Ты мерзкий лицемер, вот ты кто. Да я делал это, истязал преступников, которых ждала смертная казнь или сервитизация. Но их преступления меня не оправдывают, и иллюзий я не питаю. Но знаешь, может быть, между убийством невинного и убийцей есть какая-то разница? Ты об этом не думал? Или может ты там уже слоранишь отсосать хочешь? Выдержав взгляд, ответил я. И мне очень жаль, что у вас такие маленькие яйца. Но я свое слово дал, и мне глубоко насрать на то, что вы такие слабаки. Потому что какой-то там всплеск эмоций меня не сломает. Потому что я сделаю все, чтобы вывести контроль эмоций на новый уровень. Потому что Лео, невинный человек, и убивать его только из-за того, что он мешает, я не стану. Как и он заслуживает того, чтобы умереть со свободной душой и пониманием, что ад на земле для его семьи закончился. И самое главное, я уже дал ему слово. И слово мое не пустой звук, хоть всем и было удобнее, если бы я им подтерся, попутно поступившись принципами, которые ныне, видимо, не ценятся ни среди рыцарей, ни среди Астартес. Мы, я все сказал, Алор, идите прочь, мое мнение на этот счет не изменится. Я выше этого, или по крайней мере пытаюсь стать выше. И после Юртин убрал копье. Мордрит резко вскочил, после чего замер и все же лишь сплюнул в мою сторону, после чего ушел. Алор постоял немного, но тоже ушел. Я же уселся обратно и продолжил смотреть в огонь. Хотя спокойствие было уже утрачено и вся душа погрузилась в хаос эмоций, которые придется теперь подчинять и унимать. Но ничего, дополнительная практика. Да уж, жестко ты с ними. Особенно с Мордридом, прямо в самое больное место ему ударил, произнес Лекс, присаживаясь рядом и протягивая бутылку. Только так у него есть какой-то шанс что-то понять. Чем прочнее убеждения, тем сильнее надо в них бить, чтобы они поменялись. Хотя не думаю, что у него вообще есть какой-то шанс понять Лео. Они слишком из разных миров, так еще и гордыня у Мордрида заоблачная. Как и мнение свое он менять вряд ли станет. Ему проще убить Лео, в его мировоззрении все такие люди, никчемности, которых надо вырезать, но уж точно не рисковать хотя бы ногтем из-за таких. Да, есть в нем что-то такое, хмыкнул Лекс, пригубляясь ко второй бутылке, которые были у него всегда. Эх, хотел бы я, чтобы у меня был такой отец, как Лео, но мой не то что плакать из-за меня не стал бы, или уж тем более рваться, чтобы увидеться и убедиться, что со мной все хорошо, мой меня просто выкинул. Деньги-то лучше на бутылку потратить. Хоть тебе такие элементарные вещи не надо объяснять, с некоторой благодарностью ответил я. Слушай, а как думаешь, что бы сделал император, будь он на нашем месте? Император? Да мне-то откуда знать? Ну ты же с ним общался, как и в целом читал там всякое. Я просто не особо слежу за всем происходящим, а когда дело доходит до рутины. Император уже более 10 000 лет на золотом троне сидит, с ним за этот срок лишь горстка встречалась. Да и не думаю, что даже его сыновья могут сказать, что он сделал бы. Я думаю, он поступил бы так же. Потому что я хоть человек не особо верующий, но любимая моя история — это про мстительный дух и как в битве за все человечество в решающий момент ситуацию спас простой гвардеец. Ведь именно в тот момент Харус показал всю свою истинную натуру, и что люди для него просто лишь скот, как и жизнь человека для него ничего не значит, совершенно ничего. А для императора в таком случае она что-то дозначила, раз он ради этого убил любимейшего из всех сыновей. Любимейшего, ну да, раз он воителем был, то значит самым лучшим. Старшеньким отцы всегда любят старших сыновей, они же в конечном итоге продолжат начатое. Интересное мнение, нейтрально ответил я, не став комментировать то, что все святые тексты писались явно не с целью донести правду сквозь тысячелетия и что им лучше не доверять. Хотя приятно было на секунду поверить в то, что где-то на золотом троне сидит он, сам бог-император, которому не плевать на людей и который до сих пор страдает за нас всех, потому что верил в человечество и что оно сможет заслужить право на существование. Кстати, в одном из следующих томов ГГ попадет в Механикуса. Глава 209. Время бодрствования проходило в тяжких физических тренировках. До уровня рефлексов оттачивались совершенно новые приемы и стили ведения боя. Однако на них я присутствовал не так часто, как хотелось бы, и зачастую либо Алор, либо Мордрит получали частичный контроль над телом, пока я отдыхал. В результате их навыки тоже немного росли, а мне тоже передавалась часть мастерства, но куда меньшее, чем когда я лично был в теле. Все из-за того, что я уделял крайне много времени ментальному обучению и внимательно следил за эмоциями и их поведением в камере. Ну и попутно укреплял и маскировал свою душу по всем фронтам, дабы ни вспышка эмоций Леа не смогла ее встряхнуть, ни какой-нибудь особо внимательный Эльдар не разглядел во мне психический потенциал. Параллельно тренировкам я также думал о своем будущем. Все время оставаться рабом с таким подходом далеко не уйдешь. К тому мне нужно было помочь Леа, а также начать разыскивать информацию об Атоме. В целом, обе задачи были довольно простыми, а успех их кроется в том, чтобы начать приносить больше дохода Латиксу. В частности, я видел, как он пару раз брал с собой в город лучших своих бойцов. Некоторые, кажется, были его телохранителями, а другие просто элементом статуса. Красивые рабыни, красивые гладиаторы, ими Латикс выпендривался равно так же, как люди выпендриваются одеждой. Ну и следовательно, некоторые рабы попадали в места, где собираются влиятельные друкхари. Таким образом, мне надо как-то прибиться к Латиксу, чтобы он взял меня в город, а там уже больше простора для действий будет. О полной свободе или бегстве даже мечтать не стоит. В Каммаре это невозможно, все, кто не Эльдар и без ошейника, будет тут же пойман стражей и убит. Как и свободы за победу в грандиозном сражении по примеру Древнего Рима тоже никто не дает. Так что рабом я останусь до самой смерти, что в целом не особо мне мешает. Более того, так даже удобнее, ведь рабов считают за животных. Поэтому рядом с ними зачастую даже обсуждают какие-то крайне важные секреты. И рабовладельцы не боятся предательства, ведь также надо понимать, что в случае смерти того же Элатикса под нож пустит всех его рабов. Поэтому предать своего хозяина, даже с учетом того, что он об этом не узнает, это во многом предать себя. Ну а тех, кто прямо горит ненавистью и готов пойти на дно, лишь утянуть туда и хозяина, таких друкхари слишком близко не подпускают. Речь скорее именно о личных рабах, любимых зверюшках. Так или иначе, вскоре наступил день моего первого боя. В общей сложности в Лудусе я провел 2 месяца. Да, Элатикс очень сильно спешил. Во многом из-за того, что прошлых рабов перебили на арене. И теперь он надеялся на нас. А если проиграем мы, то попадет Элатикс в долговую яму. А в перспективе, возможно, и распродаст весь свой бизнес. Правда, по его веселой и надменной физиономии так и не скажешь, что дела у него пошли по одному известному месту. Так или иначе, нас ждала арена, куда нас вывезла очередная платформа. Сразу весь отряд в количестве 2 дюжины рабов. Оружие тоже выдали, ведь благодаря подготовке мы стали стоить чуть больше обычного мяса. Действуем в отряде, как, начал что-то говорить Амбал с двуручным топором. Но я тут начал идти прочь от отряда. Они были балластом, мне же надо было показать, что я стою всех их вместе взятыми. Поэтому на ходу, прокручивая кистью свой полуторный меч, я уже шел в сторону врага, а врагов для нас не пожалели. В этот раз ими были не монстры, а как раз то самое мясо, которое выбросили нам на съедение. Но этого мяса было очень много, и хоть в этот раз у нас было хоть какое-то снаряжение, но сдохнуть тупой смертью всегда можно. В частности, моя броня прикрывала лишь правую руку, имелся шлем, нагрудная пластина и еще прикрывалась голень ведущей ноги. В остальном, бедра, бока, спина и большая часть тела была открытой. Как и шлем не имел забрала, то есть от удара в лицо меня ничто не спасет. Но благо у шлема имелся кольчужный воротник, так что шея хоть немного прикрыта. Меч же у меня был полуторный, утяжеленный. А также за спиной на пояснице висело 2 кривых ножа, которые должны будут стать моим козырем чуть позже, после разогрева толпы. Ха, да это же кровавый договор, усмехнулся Алор, глядя на татуировки и рожи рабов. Не помогли им темные боги. Там на восточной части арены еще куча имперцев, Алор, хмуро произнес Мордрит, который все еще дулся на меня и на весь мир. Им, видимо, бог-император тогда не помог, я же усилием воли заставил их затихнуть, полностью сконцентрировавшись на происходящем вокруг. Их страх, их гнев, я чувствовал эти эмоции, они витали в воздухе. Их надо было только взять, но если я сожру их душу на глазах всей арены так же, Как делал это раньше, меня точно убьют на месте за использование магии. Однако как-то же вся эта арена и каждый зритель, включая даже низший слой населения Коммары, они же все умеют получать из нестабильной энергии свою молодость. Следите за ними, подмечайте каждую деталь, приказал я, после чего остановился перед хаоситами, позволяя им взять меня в кольцо. Я же напряг все свое тело, что за 2 месяца превратилось в сталь. От того дряхлого раба аграрного мира не осталось и следа. Ни капли жира, лишь канаты мышцы, что оплетали руки и ноги. Каждое мое движение при этом оставалось легким, ведь масса была на почти идеальном уровне и подвижность не сковывалась, потому что в Коммаре ценится ловкость, а не грубая сила. И с первым же пируэтом я сделал шаг в сторону, нанося крайне стремительный и неожиданный удар. На полностью вытянутой руке меч описал дугу и острием порезал рожу первого хаосита, решившего напасть сзади. Подкрасться ко мне было невозможно, и пока другие хаоситы отшатнулись назад, дабы тоже не напороться на меч, я уже сделал легкий приставной шаг, начиная разрывать окружение и менять навязанные ими правила. Убивать слишком быстро было нельзя, и поэтому каждый удар надо было выверять. Ювелирно и аккуратно я превращал бой в пляску. Порой удары оставляли лишь неглубокие царапины, потому что мне приходилось сдерживаться, дабы случайно не убить кого-то. И поэтому, если был шанс, что удар отрубит конечность, то траектория движения лезвия резко менялась, и порой удары мог даже пройти мимо. Однако ударов были сотни, и постепенно все мои враги начали покрываться кровью. Они все еще стояли на ногах, могли сражаться, а адреналин позволял не обращать внимания на такие мелочи. И все же постепенно до них начало доходить, что мы на совершенно разных уровнях, и что даже атакую с разных сторон почти одновременно, они не могут до меня достать, в то время как я с ними лишь играюсь. И тогда на землю упали первые пальцы, а затем полетели кисти. Удары мои стали более яростными и опасными, теперь я ставил целью покалечить врагов, лишить глаза, пальцев, кисти, а некоторым даже вскрывались артерии, вынуждая их хвататься за раны, дабы не истечь кровью. Однако выбить из них какие-то сильные негативные эмоции мне не удавалось. Все же эти хаоситы были довольно отмороженными. Они не боялись смертью, и лишь боль могла хоть как-то обрадовать зрителя. Боль и зрелище. Зрелище я дать уже мог, хоть и не на уровне ведьм, но и они заплатили за билет не так уж много. Все же эта арена считалась местом обитания нищеты. Ха-ха-ха, смотрите, да он один справляется лучше, чем все они, раздался смешок на трибуне, и одним за другим скучающие зрители начали переводить взгляд на меня. В этот же момент ударом меча я вспорол промежность одного из хаоситов, после чего вонзил меч в серый песок и вскинул руки, показывая, что даже не собираюсь хвататься за свои ножи за спиной. В этот момент израненные хаоситы уже совсем потеряли надежду на победу, однако продолжали попытки убить меня. С грохотом после подсечки в грязь упал один, второму я ударом ноги разорвал диафрагму, а третью легко подловил за руку и спинком отправил его прямо к своему мечу. С мерзким хрустом он напоролся глазом прямо на гарду меча, так и замерев в нелепой позе. Это было избиением, на протяжении которого я пытался создать шоу, пусть и неумело. Затем же перешел к классике и начал просто ломать руки, пальцы, вырывать глаза хаоситам. Страха в них было не слишком много, но боль они чувствовали хорошо. Это даже начало вызывать легкие ухмылки на лицах некоторых зрителей. Однако большинство продолжало смотреть в другие места, где сражались другие отряды других рабовладельцев. Видимо, кто-то выступал куда лучше меня. Что же с конкурентами, у меня разговор простой. И выхватив кинжалы, я тут же развернулся в ту сторону, где находилась большая часть внимания. На пути у меня встал лишь один хаосит, которому стоило просто отойти в сторону, но кажется, он подумал, что я иду по его душу. «Сдохни!» — не очень уверенно воскликнул он. В ту же секунду его ведущая рука лишилась кисти, а вторым ножом я вспорол его брюхо и затем подцепил его кишки за эфес ножа, продолжая идти вперед. Сознание хаосит не терял, так что еще некоторое время орал, и даже это не смогло привлечь большую часть внимания зрителя. Это еще сильнее заинтриговало меня, из-за чего я даже перешел на легкий бег, и, пересекя руины, я поднялся на небольшую возвышенность вовсе неровной арены. Если нас выпустили, например, на равнинную местность, то тут имелись еще руины, холмы и ямы. 4 зоны, выбранных для шоу на ближайшее время. И вот именно среди руин оказался любимец публики. Обдолбанный наркотой космодесантник с обсидиановой кожей, что выдавало в нем носителя геносимени вулкана. В безумной ярости, абсолютно голый, Он своими руками разрывал им перцев пополам. В его теле торчали сломанные копья, мечи и ножи, но несмотря на ужасные раны космодесантник сражался тут уже 14-е сутки без остановки. И с каждым мгновением он падал все ниже, превращаясь в животного, которое уже вообще себя не контролировало и прямо на поле боя пожирало павших, ведь еды ему не давали. «Феноменальная выносливость и стойкость», — произнес Алор, глядя на сына вулкана. «И даже сейчас он крайне опасен». Да, Алор был прав, ведь едва он закончил говорить, как космодесантник легко подобрал обломок размером с две моих головы и словно пушечное ядро метнул в мою сторону. Правда, мне пришлось даже уворачиваться, ведь из-за своего безумия он хоть и стал непредсказуемым, но в то же время лишился как мастерства, так и точности. С одной стороны, такой враг становится крайне опасным, ведь ты просто не знаешь, чего от него ждать, а с другой с такими сражаться проще. И используя обломки как укрытие, я коброй начал сокращать расстояние, пока другие рабы бежали отсюда, пользуясь тем, что космодесантник переключился на меня. Одним за другим летели обломки, но ни один не попал в меня, и вот интерес, проявленный к космодесантнику, уже начал становиться интересом по отношению ко мне. А затем некоторые даже повставали с мест, чтобы получше разглядеть, что же случилось. Они уже приготовились к чему-то невообразимому, но вместо этого их ждало разочарование. Все закончилось невероятно быстро и скучно. Один нож заставил космодесантника прикрываться рукой, а затем, едва он убрал свою руку, как второй нож был вонзен прямо в лицо, выйдя из затылка. Удар я нанес в прыжке и настолько быстро, насколько мог, продемонстрировав всем чудеса скорости человеческого вида. С грохотом космодесантник упал, найдя быструю смерть. Наверное, надо было устроить шоу, поиграть с ним, но каких-то других эмоций из него было не получить. Да и играть со смертью мне не хотелось, одно дело пинать хаоситов, совсем другое космодесантника. А еще мне было его жаль за всю свою жизнь в этом мире. Я никогда не слышал ничего дурного о сыновьях вулкана. Как и хранилища щитов Терры были полны информации, что даже ордена следующих оснований с честью несут идеалы примарха, а он действительно неплох. «Хорошие гены», — произнес владелец арены Иликус, глядя прямо на меня. Правда, ему не хватает стиля, эстетики и понимания, чем он занимается. «Хорошие тренировки, не гены», — задрав подбородок, произнес Элатикс, чем вызвал шипение одной из рабынь владельца арена. «Да, это тоже стоит исключать. Что же в этот раз ты оправдал мои ожидания, друг? Подпишем соглашение на месяц, а давай сразу на три». И оскалившись, Иликус махнул рукой, после чего рабы принесли столик, установив его на спине стоящей на четвереньках рабыни. И прямо на этом столике уже были готовы все бумаги, будто бы Иликус знал, что случится. Это очень сильно напрягало Элатикса, ведь те бои, что шли арене, они даже рядом не стояли с боями в закулисьях и на таких трибунах. А Элатикс метил очень высоко, и это многим не нравилось. Впрочем, высокие коэффициенты только там, где высокие риски. И хоть Иликус очень сильно напрягал Элатикса, но последний пасовать не собирался, принимая вызов и ставя свою подпись, за которую придется отвечать головой. Эх, вот бы нашелся читатель, который бы проспонсировал бонусную главу, где темный князь наслаждение устраивает ну всякое с рыжими голубоглазыми эльдарками. Только представьте себе этот цикл, но ГГ бы попадал не в Коммару, а на утопический мир с девочками-фелинидами, дзинчатками-колдуньями и рыжими эльдарками. Но такого не будет, и наверное это к лучшему. Пусть красивые девушки будут только на сигнах, а фул в черной библиотеке. Глава 210. Вот так, понимаешь, энергии в мече немного, поэтому не трать ее попусту. Крича объяснял Элатикс, нанося удары рапирой по рабу, что ползал у его ног, оставив попытки сопротивляться. Я же стоял и смотрел, как лезвие меча, у которого имелся встроенный энергоноситель, то оставляет обычные порезы, а порой ран не оставалось. Потому что благодаря какой-то хитрой технологии на кроне его создавалось не силовое поле, способное разрубать что угодно, но своеобразная электрическая дуга, которую можно было даже разглядеть невооруженным глазом. Правда, электричеством в привычном понимании эта штука не являлась. Я вообще не особо понимал, чем являлось большинство технологий, что Друкхари, что Эльдар. Они находились на совершенно ином уровне. Одни пушки эту странную проволоку выпускали, которая словно паутина, только способная разрубать плоть и броню словно масло, а другие вроде как могли создавать даже разломы в пространстве. И едешь ты такой на Лиманрассе, а потом бац, и у тебя внутри танка разлом варпа. Тут никакая броня не поможет. Ну и эти дуги с одной стороны напоминали электрически тем, что мышцы тоже парализует только так. Однако зачастую эта дуга бьет именно по нервной системе, если сделать все правильно. В результате можно причинять боль без ран, продлевая агонию жертвы и наслаждаясь непониманием жертвы, которая вроде ушла от удара, но которую задела эта дуга. И таких нюансов Элатик знал бесчетное число, а теперь показывал их мне. В качестве примера он брал своих же рабов, которых пинал то сам, то давал это делать мне. Боль, покажи ей истинную боль. Не страх, не ужас, не отчаяние, а именно боль, кричал Элатикс, после чего махнул рукой, давая мне команду словно собаке. Не подчиняться я хоть и мог, но в таком случае все происходящее не закончится ничем хорошим ни для меня, ни для этой гладиаторши, которая впала в немилость после последнего выступления. Сглотнув, она приняла боевую стойку, но и без моего нового снаряжения у нее не было и шанса. И как только мы скрестили мечи, как она с криком повалилась на пол, вопя во всю глотку. Дуга ударила прямо в ее локоть, в момент соприкосновения клинков. Все мышцы парализовала вмиг. Слишком долгий контакт, ты чуть ее не убил. Если она сдохнет, то боли не почувствует. Как и нельзя дать врагу потерять сознание. Недовольно кричал Элатикс, который очень быстро терял терпение. Делай как я говорю. И хотя я вроде так и делал, однако у меня это не шибко получалось. В какой-то момент терпение Элатикса подошло к концу, и выдохнув, он произнес что-то на своем языке стражи, которая очень быстро вывела из особняка одну из рабынь. В ней я сразу узнал дочь Куля, которая в основном лишь прибиралась, ведь являлась инструментом шантажа, как и все другие выжившие родственники. В этот момент Лиа вновь начала источать непрошенные эмоции. За каждую ошибку, протянул Элатикс, снимая с пояса плеть, я буду бить ее, сначала по рукам, когда она упадет с ног, то начну бить по лицу, она будет прикрываться, но и руки со временем превратятся в мясо. И если даже тогда ты не начнешь меня слушать, я, наверное, вырву ей один глаз, после чего начну выдирать ногти. Подход к обучению у Элатикса был, конечно, просто превосходный. Потерял терпение менее чем за час, обвинил во всем своего раба, ну и решил все бессилие вывалить на слабейших. И с одной стороны, как бы это коммара, все дела, а с другой я, кажется, начинал понимать, почему Элатикс был на этом дне и каждый сглатывал от действительно влиятельных друг Хари, как тот же владелец арены Эликус. Неправильно, рявкнул Элатикс, и тут же раздался вой дочки Лиа, по ногам которой потекла кровь. В этот момент Лиа уже не просто начал источать непрошенные эмоции, он начал терять над собой контроль. Этого я ожидал, ведь моя попытка обучить его сдержанности не закончилась прямо уж успешно. Да, он сделал рывок, но когда на твоих глазах бьют твою дочь, то как бы не у всех хватает воли, дабы сохранить хладнокровие. И поэтому Лиа метался словно буря, то желая вцепиться в глотку Элатикса, то начать умолять его о пощаде, то выбирая другой вариант, зачастую вовсе нерациональный. Однако ставку я делал не на то, что Лиа вдруг превратится в сурового воителя. Нет, ставку я делал на то, что моя оборона души выдержит. Я укрепил весь контур, а также подготовился к подобным атакам изнутри. Все же эмоции рождались не только у Лиа, у других тоже с этим порой были проблемы, как и у меня самого всякое могло произойти. Так что проделывалась огромная работа. В результате поток эмоций был разделен и начал подавляться через рассеивание. Все эмоции в конечном итоге опадали в осадке, который также надо было убирать. Однако спустя столько времен в Каммаре и наблюдением за этим местом во мне начала расцветать друкхарская хитрость. Я старался мыслить как они и поэтому становился не только хитрее, но и циничнее и безумнее. Так или иначе, часть эмоций Лиа была намеренно мной поглощена напрямую и испытана. Из-за этого контроль над телом чуть упал, я стал ошибаться и еще громче начала кричать его дочь, но когда она упала на окровавленные колени, то, во-первых, я смог сделать все так, как хотел этого Элатикс. Не столько из-за этих пыток, сколько из-за того, что просто до меня наконец-то дошло, каким должно быть соотношение дистанции клинка к плоти и сколько энергии надо выделять. То есть к этому я и сам бы со временем пришел. Однако весь сок крылся в том, что Элатикс почувствовал эти эмоции. Увидел их на моем лице, почувствовал запах пота, в котором были весь ассортимент гормонов. Ведь эмоции действительно имели запах. Для него это была победа. В очередной раз он надменно окинул меня взглядом, показав, что полностью меня контролирует. «Будешь слушать меня дальше, обойдемся без этого», — произнес он, веря в то, что нашел на меня управу. И эти иллюзии надо было поддерживать. Ведь всяком мара держится на них. Это излюбленная тактика любого темного Эльдара, потому что она самая простая. Притворись слабым, дай свойственной всем друг Хари гордыне взять вверх, и они обманутся чуть ли не сами. А затем, когда наступит час, надо будет нанести лишь один удар. Это была еще одна крайне важная причина сохранить жизнь Леа, хоть и вовсе не основная. В дальнейшем тренировка прошла уже без Элатикса, я привыкал к новой черной броне, которая была легкая как пластик и прочная словно каленая сталь. Также мне подобрали костюм, чем-то он напоминал восточную броню, каких-нибудь персов. Все черное, блестит лишь серебро, жуткая рельефная маска, а также какое-то подобие тюрбана. Прямо ассасин какой-нибудь, что недалеко от истины. Образ мой должен был внушать страх и заигрывать с воображением зрителя. Поэтому мне также выдали генератор черного дыма, который создавал вокруг меня черный дым. В теории его можно было даже использовать как завесу. Правда, выступать с ним я стал только через еще месяц боев. Элатикс постепенно выдавал новые подарки, когда чувствовал, что толпу пора бы удивить еще раз. Иногда менялся дизайн брони, но в целом суть оставалась одна. Я выходил на бой, потрошил врагов, обматывал их шеи кишками и заталкивал в глотки отрубленные пальцы. Правда, эстетики и стиля мне не хватало, поэтому прижилось прозвище «Потрошитель». Впрочем, толпе это все равно нравилось, как и зрители таких нищих арен не были столь же искушены в наслаждениях, как посетители арен ведьмы, где не было ни одного похожего друг на друга боя. Причем как в рамках одной арены, так и в контексте всего культа ведьм. Так в один из дней Элатикс пришел ко мне удивительно радостный и веселый. Доход его пошел вверх, арена жертвовала ему на обучение рабов просто так, видя мои успехи. Как и методика обучения в Каммаре всегда заключалась в использовании не только кнута, но и пряника. Ведь чем сильнее контраст, тем ярче эмоции. А если постоянно держать раба в страхе, в какой-то момент у него начнется апатия и он сломается. А до этого его страх еще и просто станет таким приторным и скучным. Да, в добыче эмоций из рабов друг Хари преуспели на всех фронтах, сделав этот каким-то искусством. Да, извращенным, жутким, пугающим и крайне мерзким, но искусством. То, как они раскрывали эти бутоны, что скрыты в каждом из рабов, я хотел узнать об этом все, ведь тот, кто владеет этим знанием, больше никогда не будет манкей. Он действительно станет на совершенно иную ступень своего развития. А то, как применять эти знания, я уж, конечно, сам разберусь. Главное лишь прикоснуться к этой тайне, вглядеться в саму суть абсолютного зла и не извратить собственную душу, что, наверное, будет не так просто сделать. Благо душа у меня тоже необычная. Ах, мой славный Леа, как же хорошо ты работал. Я все ждал, когда ты попросишь о награде, но тут понял одну вещь. Элатикс ухмыльнулся, разведя руки. Ты действительно слишком туповат и не понимаешь, что такое Каммара и что за плохое я наказываю, а за хорошее дают своей верной зверюшке вкусняшку. Поэтому ради тебя сделаю исключение и сделаю подарок сам. Броню не снимай, а вот оружие оставь тут. Мы идем в город. Нестабильных эмоций было очень много, однако арены были лишь одним из бесчетного числа способов их добыть. Как и большинство населения, Каммары не были ни пиратами, ни корсарами, ни воинами. Это же можно сказать и о эльдарах с кораблей миров, где далеко не все связывают свою жизнь с войной. Так что Каммару не населяли лишь закованные в броню пираты или гомункулы, как это думают многие в Империуме, которые еще и верят в то, что друг Хари пьют кровь и вообще они вампиры. Впрочем, довольно удивительно и для меня было смотреть на вполне обычных граждан, которые ходили то там, то здесь, покупали еду и с усмешкой трапезничали в каких-то ресторанах, пока под стеклянным полом пресс сжимал визжащих рабов. Местами можно было увидеть некое подобие фотокабинок, только с одним нюансом. Там не делали фото, а внутри вместо камер ждал раб и нож. У клиента было 20 минут, которые он мог тратить как ему вздумается. Правда, такие формы садизма были чем-то вроде фастфуда для друг Хари. И если уж продолжать аналогию с едой, то такое создание нестабильных эмоций и придачу ей формы можно сравнить с готовкой. Поэтому если вы не повар, то гастрономического экстаза вряд ли испытаете. А поваром каждый стать просто не мог.